Любовь. Я влюбился в юный клен. В ветках его свил домик. Был красивый и стройный он, но ветвистый и листья с ладони. Когда засыпали дети, я ночью в окно вылезал. Забирался в развилину веток и сладко в гнезде засыпал. Когда-то любил и черемуху, но ее ободрали дети. Пережил из-за этой черемухи я тягчайшее горе на свете. А клен ничего не дает. Ни цветов, ни слив, ни каштанов. Мимо отряд пройдет, никто на клен и не взглянет. Я спасался под ним от гроз, а вся группа сидела в беседке. Так любил, что в него как бы врос, обнимал его тонкие ветки. Но спилили однажды клен. Весь в слезах у ствола я бился. Врос в решетку в лагере он. В другое дерево я не влюбился.